Упражнение для осознанного резонирования. Упражнение первое. Ха. Активация грудного резонатора. Техника. Запрокиньте голову назад. Откройте рот в положении зевка. Положите обе руки на грудь, область солнечного сплетения. На глубоком вдохе произнесите протяжное «ха», начиная со среднего тона и постепенно опускаясь максимально низко. Легкими постукиваниями по груди усильте вибрацию. Звук должен дрожать под пальцами. Повторите без постукиваний, сохраняя то же ощущение вибрации. Эффект. Голос становится глубже и объемнее. Исчезает плоское звучание. Появляется естественная опора без напряжения. Упражнение второе. Хам. Переход между резонаторами. Техника. Исходное положение. Голова запрокинута, одна рука на груди, другая — на переносице. Секрет. Представьте, что звук переливается из груди в макушку, как вода по изогнутой трубке. На вдохе произнесите «ха» — грудной резонатор. Затем плавно поднимайте голову, переходя на «м-м-м» — головной резонатор. Контролируйте, чтобы вибрация не уходила полностью из груди. Звук должен распределяться между резонаторами. Ошибки. Резкий переход между звуками. Потеря вибрации в груди. Упражнение третье. А на трех регистрах. Гибкость голоса. Техника. Встаньте прямо, запрокиньте голову, гортань в положении зевка. Одну руку положите на живот, другую — на грудь. На одном выдохе пропойте звук А, последовательно проходя три регистра. Нижний — грудной резонатор. Темный, густой звук. Средний — смешанный. Ровный — естественный. Верхний — головной. Легкий — летящий. Важно! Следите, чтобы не было скачков. Переход должен быть плавным, как движение лифта. Упражнение четвертое. И. Мост между резонаторами. Акцент. Звук И идеально показывает разницу между резонаторами. При правильном выполнении вы почувствуете, как он разогревается в груди и светлеет в голове. Техника. Исходное положение. Голова опущена, подбородок к груди, спина прямая. Одна рука на груди, другая — на макушке. Начинайте звук «и» в нижнем регистре, затем медленно поднимайте голову, переводя резонанс в голову. В верхней точке голова запрокинута, звук должен сохранять легкую грудную поддержку. Упражнение пятое. Да, де, ди, до, ду. Артикуляционная гимнастика с резонансом. Техника выполнения. Запрокинуть голову назад, широко открыть рот, положение зевка. Одну ладонь положить на грудь, другую — на живот. На глубоком вдохе последовательно произносить. Да. Акцент на грудь. Да. Переход в средний регистр. Ди. Подъем в головной резонатор. До. Расширение звука. Ду. Углубление в грудной регистр. Эффект. Развивает плавные переходы между регистрами и улучшает дикцию. Упражнение шестое. М в зубы. Фокусировка звука. Секрет. Представьте, что звук прилипает к передним зубам. Техника. Стоя прямо, сделать глубокий вдох диафрагмой. На выдохе направить звук «мм» в верхние зубы. Контролировать ощущение щекотания в губах. Упражнение седьмое. М с груди на голову. Резонансный слайд. Пошаговая инструкция. Первое. Быстрый вдох носом и ртом одновременно. Второе. Начать мычание с запрокинутой головой. Третье. Медленно опускать голову, переводя вибрацию сначала в нос, коснуться переносицы, затем в лоб. В завершении — в макушку. Четвертое. Поднимая голову, сохранять высокую вибрацию. Контроль. Вибрирующий лоб — показатель правильного выполнения. Упражнение восьмое. М на грудном. Базовая настройка. Особенности. Губы слегка сомкнуты, едва касаются друг друга. Горло максимально раскрыто, зевковое положение. Звук должен булькать в грудине. Проверка. При откидывании головы назад вибрация в груди усиливается. Упражнение девятое. М плюс гласные. Комбинированная техника. Варианты сложности. Первый. Базовый. Ма. Плавный переход. Второе. Продвинутый. Ма. Ма. Ма. Четкие атаки. Третье. Профессиональный. Ма. Мэ. Ми. Мо. Му. Чередование. Акцент. Сохранение грудной вибрации на всех гласных. Упражнение 10. Резонансная лестница. Последовательность. Первое. Му-му-ма. Простые гласные. Второе. Мну-мно-мна. С добавлением носовых. Третье. Мнули-мноли. Артикуляционная сложность. Эффект. Развивает гибкость голосового аппарата. Упражнение 11. Резонирующие слова. Совет. Держите руку на груди для контроля вибрации. Произносите слова с акцентом на финальные согласные. Бом. Вибрация в губах. Дон. Носовая резонация. Дим. Головной резонатор. Упражнение 12. Фразовое резонирование. Начать с протяжного «мм». Перейти в фразу «мам, мам, молока бы нам». Сохранять грудную опору, носовую резонацию, четкую артикуляцию. Упражнение 13. Горизонтальный резонанс. Лежачая позиция. Техника исполнения. Лягте на спину, руки вдоль тела ладонями вверх. Сделайте 3-4 глубоких вдоха-выдоха для расслабления. Начните протяжное «мм», представляя, как звук ударяется в затылок, возвращается волной через позвоночник, растекается в кончики пальцев. Контроль. Проверьте вибрацию в неожиданных местах — ребрах, тазовых костях, даже пятках. Эффект. Глубокая вибрационная терапия всего тела снимает зажимы диафрагмы, усиливает костную проводимость звука. Упражнение 14. Вертикальная навигация. Резонансное программирование. Этапы выполнения. Первый. Контрастная фаза. Вверх. Звук летит в макушку. Головной резонатор. Вниз. Звук оседает в грудине. Грудной резонатор. Психологический эффект. Тренирует осознанное управление эмоциональной окраской речи. Второй. Смешанная фаза. Произнесите «вверх» попеременно. Сначала чисто головным звуком, затем с 30% грудной поддержкой, в завершении сбалансировано 50 на 50. Упражнение 15. Терапевтическое рычание. Профессиональные секреты. Используйте для снятия стресса перед выступлениями. Развивает блестящую артикуляцию согласных, укрепляет связки, профилактика осиплости. Техника исполнения. Первое. Примите устойчивую позу. Ноги шире плеч. Второе. Обнажите зубы в собачьей улыбке. Третье. На выдохе мощное «рррр». Вариант первый. Низкое, грудное рычание. «Рррр». Вариант второй. Высокое. Головное вибрирование. «Рррр». Упражнение 16. Резонансный смех. Техника театрального смеха. Первое. Вдох через нос. Быстрый и глубокий. Второе. Серия выдохов на «ха». Первое «ха» — грудное, рука на солнечном сплетении. Второе — диафрагмальное, живот вибрирует. Третье — головное, ощущение в скулах. Усложненный вариант с переменной резонацией. «Аха, ха, ха, ха». Одни «ха» — грудные, другие «ха» — головные.